Глава 23. Большая страна Россия, и народностей в ней проживает великое множество. Вот она, кстати, прямо под нами, рейс Пекин-Париж. Пусть он и осуществляется частным самолетом, подразумевает кусочек воздушного пространства Российской Федерации. Катину родину отсюда не видно, и даже не потому, что до Якутии далеко, а потому, что она тувинка. Я попросту перепутал. И хорошо, что вчерашний разговор с ней не повернулся так, чтобы я в этом признался. Я-то великодержавный китайский шовинист, а вот она могла бы и обидеться. Совсем чуть-чуть обидеться, но мне и такого не надо. Зачем такую хорошую девушку обижать? Ничего такого вчера не случилось. Мы долго говорили, потом я предложил Кате встречаться, она согласилась, и мы скрепили договоренность коротким поцелуем, в ходе которого выяснилось, что девушка умеет краснеть, как помидор, а вот целоваться нет. Строгие у нее родители были и воспитали в какой-то степени правильно. Учеба – абсолютный приоритет. С другой стороны, когда девушке столько лет, а у нее толком и парня в жизни не было, это как-то не совсем правильно. Со стороны моей, я очень рад всему вышеперечисленному, потому что получается, что вырастили цветочек именно для меня. С Катей мы увидимся на финале. Трансфер ей за свой счет обеспечу. И после него сходим на свидание аж в Париже. А пока приходится прилагать огромные усилия, чтобы думать только о теннисе. К счастью, со мной мое верное оружие — локанг, зудение которого напоминает мой личный камертон. Если от его зудения сводит зубы, значит, я недостаточно сконцентрирован. Если зудение безобидно проходит сквозь мою голову, не оставляя за собой следов, значит, я предпринял удачную попытку соприкоснуться с истинным дао. Сейчас в душе царит буря, и совладать с эмоциями не получается. Надеюсь, начинающиеся завтра две тренировки в день направят гормональную бурю в нужное русло. Очень важно победить на глазах у своей женщины. По сравнению с этим, как ни странно, меркнут все остальные мотивашки – деньги, слава и спортивные амбиции. Может потому, что они уже неплохо подкормлены. Франция мне сразу же не понравилась, потому что сажать меня в вертолет до отеля прямо на летном поле меня не стали. Пришлось переться по VIP-проходу аэропорта, наблюдая скучающих богачей и богачей-туристов, которые активно глазели по сторонам. Спасибо, что хотя бы досмотр проходить мне не нужно. До отеля добирались на присланном за нами организаторами микроавтобусе. Тонированные окна мне показались лишними. В отличие от родины, здесь мы для окружающих всего лишь китайцы. Лишней показалась и парочка полицейских машин сопровождения. Фейго, только что выслушавший кого-то по телефону, отключился и проинформировал нас. Около отеля группа провокаторов. Безобидных. Официальная рекомендация — не обращать на них внимания и не вестись на провокации. А может, и не лишние меры безопасности. Ладно, не мое дело, просто буду молчать. Играть в теннис и демонстративно не отвечать на вопросы журналюк провокационного толка. То есть на все, не касающееся тенниса и того, как сильно я люблю свою семью. Париж за окном тем временем производил на меня двоякое впечатление. На верандах перед кафешками сидели разноцветные, сирич разной национальности, люди с приоритетом темных оттенков в сквериках выступали перед группками парижан мимы в тельняшках и красных беретах. Очень скучный контент в моих глазах, черт его знает, почему мимы еще не вымерли как профессия. В щелочку окна время от времени проникали запахи выпечки. Вся эта классическая французская пастораль соседствовала с бродящими по улицам оборванными, грязными людьми, в основном арабского и негритянского происхождения, которые беспокоили более благополучных парижан демонстрацией своих маленьких и еще более оборванных и грязных детей и просьбами дать денег. Соседство имелось и в воздухе, время от времени ароматы пекарен заканчивались, и им на смену приходило зловоние переулков и арок, куда добрые парижане, надо полагать, имеют привычку справлять нужду. «Грязновато», — отдал должное миру за окном тренер Ло. «Деструктивные процессы в Европе усиливаются с каждым годом», — процитировал Фейго, положенное в такой ситуации. Процесс не быстрый, но многие полагают, что неостановимый. Жаль, вздохнул Локанг. В Британии немного пропитался. Англичане в мягкую силу умеют хорошо, превратив Лондон в своего рода витрину процветающей Европы. И вот уже немного поживший там китайский спортивный педагог вздыхает о старой доброй Европе, которую, как известно, не вернуть. Около отеля под присмотром пятка полицейских и одного их автозака тусила пара десятков человек. Как ни странно, европеоиды. Совсем не странно то, что волосы у почти всех раскрашены в кислотные, чуждые природе цвета. Плакатики. Кто французский знает? Что там написано? Полюбопытствовал я. Свободу уйгурам. Нет китайской тирании и прочая дурость. Просветил Фейго. Он тоже французского не знает, но ему перевели во время телефонного брифинга. Ясно, кто-то отрабатывает грантик. Покивал я. «Этого кто-то понять можно», — фыркнул Луканг. «Но я готов поспорить на 1000 юаней, что эти блаженные», — кивнул на демонстрантов. «Пришли сюда просто от безделья. Уверен, они даже не знают, кто такие уйгуры. А большинство и Китай-то на картах не найдет», — добавил Канг Лао, продемонстрировав азы политической подготовки. «Забавно, что все они одеты в брендовые шмотки, которые шьют в Китае». Внесла свою лепту Шужу. «Если журналисты спросят об этом или будут задавать другие провокационные вопросы», начал инструктировать меня Фейго, «просто вежливо отвечу, что мало в чем разбираюсь, кроме тенниса и чеснока». Перебил я. «Все бы такими здравомыслящими были». С ничем не обоснованной гордостью приосанился тренер Ло. Примазывается на автоматизме. Вот это я понимаю. Профессионализм. Вплоть до полуфинала Rolex Masters я играл почти машинально. Проклятый самолет в отрыве от родины словно набух и занял все свободное место в моей голове. Принтеры, принтеры. Изобретение старое, и я уверен, что в них есть спецслужбицкие закладки, благодаря которым можно отыскать конкретное устройство, на котором было отпечатано странное. Купить принтер незаметно, отпечатать на нем «Привет из прошлого», и незаметно выбросить механизм, например, в реку у меня не получится. Везде есть камеры, а кроме них существует и документация на каждый товар. Кому, когда и где оно было продано. Сбежать и сделать все вот здесь, за границей? Тройное презрительное «ха». С меня глаз не спускают, потому что нужно соблюдать бдительность на случай провокаций. Под конвоем до стадиона добираюсь. Под ним же возвращаюсь в отель, и даже покушать местной кухни мне не светит. Еду для меня привозят из китайского посольства. Более старые методы. Это еще хуже. Я сильно сомневаюсь в своей способности достоверно сымитировать чужой почерк, а в способности уничтожить свои следы на бумаге сомневаюсь еще больше. Возникла даже мысль обратиться к Фейго, может, подскажет чего, но отчаяться настолько я еще не успел. Времени еще, хвала небу, много, и я обязательно что-нибудь придумаю. Едва не слив четвертьфинал, из-за лишних мыслей я понял, что такими темпами мне светит вылет из турнира, и принял меры. Первое — выбросить будущие проблемы из головы. Второе — отпросить Катю с занятий в Цинхуа на большой срок, чем изначально планировалось. Третье — призвать бабушку Кинглинг, надеясь, что она из-за Кати развяжет со мной войну, которая сожрет все непригодившиеся на корте силы. Расчет оправдался на 300%. Едва появившись из дверей аэропорта, я, конечно же, поехал ее встретить. Бабушка Кинглинг принялась за дело. «Что ты творишь, плохое яичко? Почему ты не отвечал на мои звонки? Почему я должна лететь через половину мира, чтобы поговорить с тобой? Возомнил себя самым важным?» Тренер Ло, отрабатывая единственную свою реальную обязанность убеждать взрослых, кашлянул в кулак, привлекая внимание бабушки. «Огромное вам спасибо, многоуважаемая Ван Кинглинг. Ваше присутствие на оставшихся играх необходимо Вану. Вчера он едва не проиграл из-за отсутствия морального духа». Авторитет спортивного педагога в очередной раз сработал безотказно. Бабушка стремительно оттаяла лицом и снизошла до заключения меня в объятия. Вот оно что, ты просто так соскучился по мне, что не можешь играть. Мне приятно, но прошу тебя, помни, что я всегда с тобой, пусть даже и нахожусь где-то около Антарктиды. Окончание фразы прозвучало как-то вяло. Устала бабушка со старым отцом путешествовать. «Просто я подумал, что тебе понравится Париж», — подыграл я, изобразив смущение. «Ну, конечно, он мне понравится», — умилилась Кинглинг и отступила на шажок назад. «Как тебе круиз?» — опередил я ее в смене темы. «Океан, холод, лед», — пожала плечами бабушка и строго посмотрела на меня. «Примерно как там, откуда родом твоя новая девушка». «Там до океана фиг доберешься». Улыбнулся я, сделав вид, что не понимая ее недовольства. К этому моменту Локанг успел погрузить в микроавтобус бабушкин чемодан, а мы рассеться в салоне и тронуться. «Надеюсь, ты не имеешь на нее серьезных планов», — заявила Кинглинг. «И не увиливай от ответа». «Имею», — признался я. «Какой ужас!» — вздохнула бабушка. «Прадедушка, который месяц ищет тебе подходящую невесту из хорошей семьи, а ты...» «Хорошо, что он не успел найти несчастную девушку, которую мне пришлось бы вежливо отшить», — перебил я. «Офигеть! Я ни словом, ни духом про такие интересные инициативы. Логично, спору нет, но без меня меня женили, мне нафиг не надо». «Вот теперь я узнаю тебя таким, каким ты был раньше. Совсем не ценишь того, что мы для тебя сделали», — приложила меня бабушка. Сделанное уже вернулось многократно. Настолько, что нескольким поколениям ванов придется сильно постараться, чтобы оказаться нищим фермером в деревне. Откинувшись на спинку, сложил я руки на груди. «Можно теперь побыть нормальной семьей, где никто никому ничего не должен, и все просто любят и поддерживают друг дружку». «Разве мы с прадедушкой желаем тебе плохого?» — удивилась Кинглинг. «Почему ты так решил?» «Даже полному дураку должно быть ясно, что гораздо лучше жениться на молодой и красивой девушке высокого происхождения, чем на нищей старухе из далеких земель!» Пожав плечами, я со скучным лицом показал бабушке поднятый большой палец. «Ок!» Отвернулся к окошку. Обиделся. Локанг кашлянул в кулак и попытался разрядить обстановку. «С таким настроем Ван точно проиграет. И будет сам в этом виноват!» Не смутилась Кинглинг. «Победы достаются ему слишком легко, и это кружит ему голову. Поражение станет хорошим уроком, может, после этого он будет слушать старших!» «После этого я просто разочаруюсь во всем на свете», — парировал я. «И буду общаться со всеми вами ровно столько, сколько необходимо для сохранения семейного лица». «Только посмотрите на него!» — всплеснула Кинглинг руками, чуть не приложив тренера лоб по лбу. «Задумался о сохранении лица после того, как на весь Китай объявил об отношениях с нищей русской старухой!» «Запостил, да. А чего тут скрывать? Несмотря на общеизвестный факт о наличии у больших людей нашей страны гаремов с любовницами, в нашем обществе все-таки считается не совсем правильным менять партнерш как перчатки». Нахально улыбнулся я бабушке. Локанг удивленно вылупился на меня, видимо, не такой уж факт и общеизвестный. Тоже мне секрет. Спешим на банальный недостаток кругозора у младшего телохранителя. «Прошу тебя не упоминать об этом на людях», — попросил Фейго. «Не буду. Просто выиграю назло, не желающий понимать меня бабушке и на радость любимой женщине», — заявил я. «Неблагодарный наглец!» — прошипела на меня бабушка. «Уважаемый, остановитесь! Пусть лучше Париж мне покажет многоуважаемый Хуэлиджи!» «Ну вот и отлично!» — обрадовался я, пока телохранитель сворачивал на обочину. «Династический брак почти в кармане, а значит, я могу спокойно жениться по любви». «Малолетний идиот!» Напоследок выплюнула бабушка в мою сторону и мощно захлопнула за собой дверь. «Не потеряется?» — осторожно спросил тренер Ло, когда мы тронулись. «Такие не теряются». Отмахнулся я, ощущая стремительный прирост мотивации. «Придется победить. Назло и на радость».